Он же еще до моего рождения умер. Я кратко рассказал, как все было. И по мере рассказа глаза Вячеслава округлялись все больше и больше. Вот тяна. Надо его проведать. Так, где мой костюм? Он подошел к шкафу и принялся выбирать из сотен похожих друг на друга костюмов. Выбирай любой, не ошибешься. Ничего ты не понимаешь. На такие церемонии нужна самая лучшая одежда. А переодеваться я не хочу, так что сразу надену лучший. Они же одинаковые. Вовсе нет. Вот у этого синий отлив, а здесь мельчайшие полоски. Я разницы все равно не понял, но промолчал. «Так что будешь делать с родственником?» — спросил я, пока Вячеслав листал костюмы в своем шкафу, словно огромную книгу. Повезло ему, что пока пожиратель душ жил здесь, ему не было никакого дела до личных вещей прошлых хозяев. И почти все сохранилось, как было до его прихода. А что с ним делать? Слуг к нему приставлю, комнату выделю. Пусть живет, если, конечно, ты и дальше не собираешься использовать мое поместье вместо дворца. Нет, я вернусь в Смоленск и буду там, пока Москву восстанавливают. Как раз Иван Федорович недавно изъявил желание проследить за ходом строительства дворца и восстановлением города в целом. А я пока займусь более серьезными делами. Тогда ты должен отгрохать дворец больше предыдущего. Все так делают. Там уже заложен фундамент. Снеси и сделай заново. Зачем? Перед кем мне выпендриваться? Там и без того была заложена огромная площадь. Как перед кем? Перед другими дворянами, иностранными послами, да и правителями, которые рано или поздно заглянут к тебе в гости. Ты что, новости не смотришь? Сейчас во многих странах происходят перевороты. Регаты нападают прямо на правителей. Ага, ну бессмертных, небессмертных правителей быстро устранят. Поставят других. И будешь иметь дело с новыми, непредсказуемыми личностями. Они запомнят, кто им в этом помог. Мы встретились взглядами. Хочешь сказать, что это ты дал им возможность? Да. И не только пути к свержению неугодных правителей. Но и показал, как выращивать мальков. Скоро они вырастут, и начнется массовое истребление регатов во всем мире. Вячеслав отстал от шкафа и медленно подошел к кровати. Сел на нее, пытаясь что-то осознать. «Ты чего?» — спросил я. «Просто поражаюсь, как ты до всего этого додумался. По сути, у тебя теперь будет влияние на весь мир. Либо же они обратятся против тебя. Тут не угадаешь. Кроме новой земли», — вставил Макар. «Да помолчи ты», — бросил ему Вячеслав и снова обратился ко мне. «Хорошо, что я отдаю корону именно тебе. И тебя не остановит даже то, что новый родственник, вероятно, займет титул князя?» — прямо спросил я. «Да класть я хотел на все эти титулы после произошедшего», — погрустнел Вячеслав. «В таком случае у тебя есть отличная возможность наладить отношения с дедом. Судя по всему, умирать он не скоро собирается. Такие старики живут очень долго». Но об этом я умолчал. Вячеслав сам познакомится с Анатолием Андреевичем и сложит свое мнение. «Ага. Только он возненавидит меня сразу, как узнает о смерти отца. Сестры вон со мной общаться не желают. Тогда тебе лучше самому рассказать о случившемся. Пока они не сделали это во всех красках», — посоветовал я. «Точно», — согласился Вячеслав и начал спешно собираться. Он так спешил, что взял из шкафа первый попавшийся костюм. А мы с Макаром не стали мешать и покинули комнату. «Макар?» В коридоре раздался голос знакомой бабушки. «Ох, ну вот опять!» — тихо посетовал друг, натянул на лицо улыбку и обернулся к родственнице. «Ба, да иду я!» «Костюм привезли. Надо померить, пока портной не уехал», — настаивала она. «И другу пришлось меня покинуть». Повезло, что у модельера, работающего с нашей семьей, были все мои мерки. Иначе я бы подобной участи не избежал. С самого утра в доме царила суета. Это еще большинство аристократов и телевидения не прибыли. Сама церемония должна быть только вечером, и я планировал выспаться. Но прямо на пути к спальне меня перехватил Родион Константинович. «Алексей, я как раз к вам шел», — хитро улыбнулся он. «Точно что-то задумал». «Зачем?» «Тренировки начнем с завтрашнего дня», — ответил я. «Да я не про это», — отмахнулся он. «А что тогда?» «С деловым предложением пришел». «А это уже настораживает». «С каким?» А давайте экзамен на магистра прямо сейчас проведем. Пф, не тренировка, так новое веселье. Родион Константинович умеет удивлять. Впрочем, император в ранге магистра будет выглядеть значительно солиднее, чем мастер. Все нужные заклинания я уже выучил, и последнее время мы занимались отработкой. Были мелкие косяки, но на экзамене мне не нужно будет торопиться, их можно избежать. Давайте. Что, даже уговаривать не придется? Родион Константинович будто расстроился. Нет, но нам надо успеть до коронации. Тогда пойдемте, я уже и комиссию собрал. Подождите, вы не могли знать, что я соглашусь. Тогда комиссия бы подождала и принимала экзамен уже у императора. Ну ладно. Мы направились в один из тренировочных залов. В самый большой, что только был в этом громадном поместье. По пути выпил зелье бодрости, потому что уже хотелось спать. Там меня встретили 10 человек комиссии, которая состояла в основном из магистров и мастеров. Все гости, приглашенные на коронацию, аристократы. Родион Константинович хорошо придумал. Раз уж они собрались по такому случаю, то и экзамен можно организовать. Сперва Родион Константинович представил всех, а затем маги укрылись защитным куполом. «Алексей, экзамен будет непростой. По всем правилам», — предупредил архимаг и скрылся за куполом. «Для ранга магистра мало продемонстрировать умение владеть нужными заклинаниями», — сообщил один из членов комиссии, который сам находился в титуле графа. «Для его успешного прохождения вам нужно доказать, что вы стали сильнее». «Вам предстоит сразиться с 3 мастерами». А вот об этой части экзамена мне никто не говорил. «Ваш первый противник уже за дверьми», — сказал другой человек, указывая покрытый шрамами рукой на двери. Створки распахнулись, и в зал вошел Петр Александрович. Вот это сюрприз. «Алексей Дмитриевич, вам нужно не только победить противника, но и истощить его». «Так вы покажете, что резерв маны у вас выше», — продолжил тот же мужчина. «А это плохо. Тогда Петр Александрович будет истощен и не сможет присутствовать на коронации. Да и восстанавливаться после магического истощения придется с помощью целителя. Крайне неприятный процесс. Я носитель первоисточника. Мой резерв по определению выше, чем у всех здесь собравшихся вместе взятых», — возразил я. «Этот пункт экзамена прописан в тайном законодательстве для проведения магических испытаний. Изменить его может только император. Значит, я смогу это сделать только завтра. И сейчас передо мной стоит выбор. Стать императором в ранге магистра или же отложить экзамен, чтобы не навредить учителю?» Ответ я дать не успел. Окна в зале были защищены магией от повреждений, но в отличие от большинства подобных залов, здесь они были. И прямо сейчас в них светил яркий свет. Это была не вспышка от смерти монстра. Свет продолжал литься куда дольше. Я подошел к окну вместе с ошарашенными членами комиссии. А увидев, что творится под окнами, у меня вырвалось. А это что за чертовщина?